Глава 10. 10 лет назад. Столица похожа на древнюю гробницу. Ты можешь найти в ней и золото, и истлевшие кости. Но вернее всего, ты найдешь кости. Сун Цзюй отпил вина из фляги горлянки и утер рукавом рот. Он сидел на крыше павильона весны и осени, глядя, как меркнут последние отблески заката, как сумерки потихоньку накрывают город и загораются вдоль улиц золотые шары фонарей. Он думал о том, что ему сказал отец. Сун Цзычан прослужил в Министерстве наказаний 20 лет, так, впрочем, и не поднявшись выше 4-го ранга. Не потому, что был не способен. Просто любой представитель семьи Сун рано или поздно утыкался в порог, который уже не мог перепрыгнуть. Хоть и прошла сотня лет, император помнил, что когда-то Суны были обласканы императорами предыдущей династии, но стоило трону пошатнуться, как они бежали в царство Шу. 40 лет спустя прадед Сун Цзюй вернулся в империю Ци и присягнул новому императору. С тех пор каждый мужчина из Сунов старался сдать экзамен в числе первых и получить высокую должность, но удавалось это немногим. Возможно, Суны и вправду не блистали талантами, но вернее всего, государи нынешней династии помнили, кто был рядом в борьбе за престол, а кто бежал. Малодушные должны знать свое место. И все же Сун Цзюй надеялся, что у него получится. Больше 100 лет прошло. Хоть на ком-то это проклятие должно разрушиться. Окончательно стемнело. С высоты казалось, будто на город накинули золотую сеть. Сун Цзюй допил вино. Пожалел, что не выйдет сегодня спуститься в кабачок, где обычно встречался с приятелями, обсуждая экзамены. До Кэцзюя оставалось несколько дней. Молодые ученые, съехавшиеся в столицу, корпели над книгами или бегали по городу, разузнавая, кому в этом году лучше дать взятку. Сун Цзюй не пошел подносить подарки главному экзаменатору. Что за нелепый обычай? Разве не должны будущие чиновники, наоборот, бороться со взяточничеством? Он в несколько легких прыжков спустился с крыши, но слегка не рассчитал последний и приземлился прямо перед каким-то богато одетым господином. Тот отшатнулся, и пришлось поймать его за локоть, чтобы не упал. «Прошу прощения». Сун Цзюй выпустил шелковый рукав и слегка поклонился. «Как вы меня напугали!» Господин приложил руку к груди, якобы испуганно, но его темные глаза заискрились весельем. «Я уж подумал, Суню-кун сбежал с небес и бесчинствует в столице. Признавайтесь, ловкий юноша, вы разбойник или дух?» «Ни то, ни другое». Сун Цзюй развеселился. «Всего лишь простой студент». Этот господин сразу ему понравился. Несмотря на серебристую вышивку, плотно покрывавшую дорогой зеленый шелк его халата, несмотря на гуань, украшенный медальонами из носорожьей кости, он выглядел человеком душевным и открытым. Лицо у него было приятное, мужественное, в волосах расчесанных надвое, по образу крыльев ласточки. Ранние серебряные нити. Голос глубокий, как далекий гром. «Простые студенты разве владеют цингуном? Предлагаю поступить так, молодой господин. Я угощу вас в том заведении через дорогу. А вы, за то, что едва не сбили меня с ног, поведайте, какова ваша драгоценная фамилия и кто ваш учитель». «Не смею отказать старшему». Сун Цзюй улыбнулся. В долгу он быть не любил. А тут еще и приятное знакомство. Отчего бы не выпить вина, тем более что его фляга-горлянка опустела. «Мое скромное имя Сун Цзюй», — представился он, когда они устроились на открытой террасе ресторана. «Я из семьи Сун. Меня обучал Лань Сы, мастер из Дзянху. Когда-то мой отец спас его во время юношеских странствий, и мастер Лань стал служить ему. Могу я узнать имя благородного господина?» «Вэнь Цзэлун», — просто ответил тот. «Позвольте мне выбрать вино. Судя по запаху от вашей фляги, абрикосовое из Дзяннани вам нравится. А пока несут закуски, поведайте мне, на каком поприще хотите состояться? Министерство наказаний? Как вы угадали? Слышали о моем отце?» Сон Цзюй слегка склонил голову на бок, разглядывая его. «Интересно, кто он такой?» «Выглядит человеком утонченным и образованным». «Вэнь, Вэнь». Господин Вэнь улыбнулся, налил ему вина. «Не имел чести знать вашего уважаемого батюшку. Это всего лишь наблюдательность. По столичным улицам ходит множество студентов самого разного толка. Но мало кто из них может похвастаться такой ловкостью и статью. Лицо у вас серьезное, взгляд вдумчивый, так что на забияку, бредящего рассказами о Дзянху, вы не похожи. Значит, тренируетесь для благородных целей. Приятно знать, что я прав». Что вы меня перехваливаете!» Вежливо откликнулся Сон Цзиюй, но уши у него загорелись. Он поспешно выпил вина. «Возможно, что и перехваливаю. Разве серьезные молодые люди прыгают по крышам?» Невозмутимо отозвался господин Вэнь, но глаза его смеялись. «С павильона весны и осени открывается чудесный вид». Сон Цзиюй развел руками. «Я лишь неделю назад приехал в столицу и спешу все увидеть». Он подлил господину Вэню вина. «Так вы решили пойти по стопам вашего уважаемого отца?» спросил тот, с благодарным кивком принимая чарку. «С тех пор, как отец заболел и вернулся домой, ни дня не проходило без его рассказов о службе. Думаю, я не представляю себе иной жизни». «Похвально, очень похвально идти по стопам родителя». Господин Вэнь задумчиво потер подбородок. «Но все же вы взрослый человек, понимающий, что служба – это не только азарт погони за преступником и удовлетворение от наказания злодеев. Ради чего вы хотите служить? Что можете дать государству?» Сон Цзюй немного подумал, стоит ли доверять незнакомцу свои сокровенные мысли. Но тот был так ненавязчиво доброжелателен, поневоле воспылаешь симпатией. «Я хочу искоренить всякое взяточничество и подхалимство», — сказал он, и тут же неприятный холодок поселился в груди. «Не слишком ли прямо? Не слишком ли по-детски?» «Нечестное обогащение, раздача должностей за мзду. Разве это не нарушает принципы идеального государства?» «Вне всякого сомнения. Однако Министерство наказаний, как правило, имеет дело с преступлениями низкими, убийствами, грабежом и прочими подлостями. Увы, поток этих злодеяний никогда не иссякает». Господин Вэнь взглянул на него острым, внимательным взглядом. «Если всерьез хотите влиять на судьбы государства, вам больше подойдет цензорат». Сон Цзюй не выдержал, опустил глаза. «Я не смею думать о такой чести. Я знаю свое место, господин Вэнь», — ответил он и не покривил душой. Цензоры, даже те, чей ранг был невелик, пользовались особым уважением. Они надзирали за всеми министерствами, имели право подавать доклады непосредственно его величеству. Один росчерк цензорской кисти мог решить судьбу чиновника — отправить на небеса или в ад. Кто доверит такой пост выскочке из семьи ненадежных сунов? «Скромность похвальна, однако в Поднебесной не бывает ничего невозможного. Давайте же выпьем за то, чтобы достойные всегда занимали подобающее им место». Господин Вэнь легонько коснулся его чарки своей. Словно два лотосовых цветка сошлись на пруду. Сон Цзюй улыбнулся. Красивый мужчина пытается искренне его подбодрить. Как тут оставаться мрачным? И все же предаваться пустым мечтам не хотелось. Поэтому он перевел разговор на литературу. Собеседник его, видно, разбирался в предмете и оживился по-настоящему, а под дружескую беседу и вино потекло рекой. Господин Вэнь с легкостью цитировал по памяти изящные и красивые песни забытых царств. В ответ Сон Цзюй, уже слегка пьяный, прочел ему стихотворение эпохи поздней Ци, которое написал анонимный поэт в честь наследного принца. Возможно, опрометчиво было читать стихи придворного поэта прошлой династии, но Сон Цзюю они очень нравились. В этих строках крылось нечто глубокое и трогательное. Как будто поэт знал и любил принца как человека, а не как подданный правителя. Он украдкой бросил взгляд на господина Веня. Тот слушал, подперев голову рукой, глядя вдаль, будто мысли его витали где-то далеко, за городскими стенами. Но вот прозвучала последняя строка, и он вздохнул, улыбнулся печально. «Непревзойденное изящество! Жаль, имени автора мы так никогда и не узнаем. Везде он подписывался как «Отшельник горного источника». Я собрал все известные его рукописи, но так и не приблизился к разгадке». «О!» Сон Зиюй подался к нему. «Так вы его знаете? Какое удивительное совпадение! Я думал, в столице не принято вспоминать предыдущую династию». «Но вы отчего-то вспомнили». Задумчивый взгляд вновь сделался острым, внимательным, будто господин Вэнь видел неосторожного студента насквозь. «Какова же причина?» «Мой род когда-то служил государем империи Ци». Сон Цзиюй не стал лукавить. «Мой прапрапрадед, тоже Сон Цзиюй, был чиновником Министерства податей и служил последнему императору. Говорят, он безмерно уважал его величество и заботился о судьбах страны. Не знаю, почему в таком случае он решил бежать, да и теперь это не важно. Много лет наша семья жила в царстве Шу, и лишь когда прапрапрадед умер, мой прапрадед решил вернуться и присягнуть новой династии. Эти стихи – часть моего наследия. Возможно, опрометчиво говорить об этом, но мне они нравятся». Господин Вэнь покачал головой, но не осуждающе, скорее сочувственно. «Вы не ищете легких путей, выражая себя, господин Сун. В столице не любят вспоминать кровавую смуту, что началась после падения предыдущей династии. Но скорбеть о невинно убитом императоре Джунди не возбраняется. Впрочем, обстоятельства его гибели так странны и ужасны, что о них тоже предпочитают не говорить, дабы не навлечь беду. К тому же образ, что рисует отшельник горного источника, так искренен, что почти непристоен. И это также многих может возмутить. Вокруг прошлой династии столько загадок, они всегда волновали меня», — признался Сон Цзиюй. «В юности я долго пытался разобраться в том, что произошло при дворе Джунди, почему наследный принц перебил всю свою семью. Неужели все ради того, чтобы взойти на трон самому? Но после он покончил с собой. Или его убили? Впрочем, простите, не буду об этом». Он виновато улыбнулся. «Дела минувших дней. Как жаль, что не осталось свидетелей, которые могли бы нам о них поведать». Господин Вэнь вздохнул. «Впрочем, возможно, в стихах отшельника внимательный читатель найдет подсказки. Там, где смолчал бы историк, этот поэт явно молчать бы не стал». Сон Цзиюй немного поколебался, но потом плюнул. Пусть его сочтут наглецом, но зато он хотя бы попытает судьбу. «Господин Вэнь, прошу простить мою наглость, но... нельзя ли мне увидеть вашу коллекцию рукописей отшельника горного источника?» Господин Вэнь взглянул на него странным долгим взглядом, словно пытался прочитать мысли. Затем с улыбкой кивнул. «Почему бы и нет? Просьбу обычного человека я бы отверг. Но как один ценитель отшельника может отказать другому? Лишь одно условие. Вы почитаете мне вслух». Сон Цзиюй удивился. «Но отчего нет?» «Как пожелаете. Когда?» «Хм...» Господин Вэнь потер подбородок. «Экзамены уже скоро, потому давайте встретимся после. Не сомневаюсь, что вы ступите на голову черепахи. Так почему бы не отпраздновать это чтением прекрасных стихов?» «Пусть верность и искренность будут для вас главными принципами». Черные слова на белом шелке. А рядом он, Хоу Джу Фэн Лун, вместе с двумя другими экзаменаторами, как ни в чем не бывало. Строгий и замкнутый. Но вот улыбнулся уголком рта. Вот прошептал что-то министру Яну. и превратился в господина Вэня, лгущего о своем имени, морочащего головы студентам. Сун Цзиюй порадовался, что придется удалиться в экзаменационную каморку, что не нужно смотреть на него дольше. Пламя пережгло нить, со стуком упал на поднос свинцовый шарик, отмечая половину большого часа. Штрихи ложились на бумагу сами собой. Затверженные цитаты, составленные загодя пояснения, отчего учитель Кун выразился так, а не иначе. Искренность. Кисть Сун Цзиюя замерла. Так почему Хоу Чжу Фэн Лун солгал о своем имени? Почему? «Не сомневаюсь, что вы ступите на голову черепахи. В Поднебесной нет ничего невозможного». Ему захотелось смять лист и уйти, не оглядываясь. Но кисть двигалась сама собой. «С исключительным прилежанием, изучая императорские указы, слуга вашего величества находит, что...» «Находит что?» «Что, если он и вправду получит первый ранг? Кого придется благодарить за это? Своих учителей? Или случайного покровителя, который обманом завлек его выпить, пообещал завуалированно первое место и теперь ждет? Чего? Взятки?» У Сунов во всем поместье не наберется достаточно денег, чтобы дать взятку Хоу. Закончилась тушь. Пришлось готовить новую. Он так яростно растирал проклятую палочку в тушечнице, что едва не сломал пополам. «Я почтительно понимаю, что Ваше Величество... Может быть, сообщить об этом? Во всеуслышание объявить, что Чжу Фэн Лун...» Но ведь ничего не было сказано прямо. Никаких предложений сделано не было. Так с чего переживать? Выбросить этого человека из головы. Погрузиться в текст. Цитаты, почтительные формулы, расположение строк. «Пусть верность и искренность будут для вас главными принципами». Он твердо решил не видеться больше с Чжу Фэн Луном никогда. Но в день объявления результатов, склонившись к плитам двора, понял, что должен раз и навсегда выяснить, понять, потому что его имя назвали первым. «Не сомневаюсь, что вы ступите на голову черепахи». Сун Цзиюй не остался праздновать с другими, хоть приятели и звали его. Как был в белых одеждах, в черной шапочке, пробежал по крышам до поместья Хоу. Лишь огромным усилием воли заставил себя не врываться непрошенным. Постучал в ворота, уверенный, что его не впустят. Но слуги как будто знали, что он придет. Сразу же, без пререканий, провели его в сад, где Чжу Фэн Лун с распущенными волосами, в просторном домашнем халате цвета сумерек, кормил с руки двух белых голубей, что примостились на жердочке под вязом. Рядом на столике дожидался своего часа чайник из красной синской глины и нефритовые чашечки. «Хоу Чжу!» Сун Цзиюй поклонился. «Я пришел обсудить результаты экзамена». Он осекся, поняв, как по-идиотски это прозвучало. Чжу Фэн Лун невозмутимо отряхнул руки, улыбнулся. «Цзин Ши Сун, поздравляю вас с первым местом. Отрадно, что я не ошибся в своей оценке. Я как раз собирался пригласить вас отпраздновать». «Уважаемый Хоу». Сун Цзиюй поискал какие-то приличные вежливые слова и не нашел их. «Хорош, Цзин Ши». Куда только делась вся начитанность. «Мне не хватит денег, чтобы отплатить вам за протекцию. Да даже если бы и хватило, я ненавижу всякое мздоимство. Мое первое место — ваша заслуга». Чжу Фэн Лун спокойно взглянул Сун Цзиюю в глаза. «Что заставило вас так подумать?» «Я совершенно точно знаю, что плохо написал сочинение». Под его взглядом Сун Цзиюй несколько опомнился. «Я не давал взятки ни одному из экзаменаторов, а с вами мы познакомились накануне, и вы назвали мне подложное имя. Что я должен подумать?» Чжу Фэн Лун удивленно приподнял брови. «Откуда такая уверенность в том, что вы написали плохо?» «Потому что, как увидел вас, ни о чем не мог думать, лишь кипел от возмущения». Едва не сказал Сун Цзиюй, но вовремя сдержался. «Я отвлекался», — сквозь зубы процедил он. Начали гореть уши. Джу Фэнлун заложил руки за спину. Отвернулся взглянуть на закатное небо, будто вспоминая что-то. «Ваше сочинение сразу привлекло внимание Его Величества. Император читал с удовольствием и поставил свою резолюцию, не раздумывая». Он обернулся через плечо, улыбнулся. «Вам интересно, каков был его отзыв?» «Император читал его сочинение? Это из-за его имени должно быть». «Но нет, Его Величество сперва подносит анонимные работы, а лишь потом показывают списки кандидатов. Так почему?» «Интересно», — слабым голосом откликнулся он. Джу Фэнлун прикрыл глаза, вспоминая. «Сколько жизни и жара! Этого человека искренне возмущают несправедливость и мздоимство. Однако он достаточно сдержан и мудр, чтобы облекать свои чувства в подобающую форму. Давно я не видел такого неравнодушного чиновника. Но стоит ли поощрять подобную негибкость?» Джу Фэнлун вновь взглянул на него, серьезный. «Однако, когда его величеству поднесли списки, и он узнал, что ваша фамилия Сун, все его сомнения развеялись. Сунов осуждали за то, что они будто лодка без весел, плывут, куда дует ветер, и благородства в них нет. Но мой великий предок был дальновиден, простил их за побег из страны. Эти люди могли и дальше скромно жить, не поднимая головы, однако решили, видимо, ревностно взращивать добродетели на благо страны. Как иначе мог получиться такой талантливый юноша? Сунов необходимо поощрить». Сун Цзию неловко сел к столику, совершенно ошеломленный. Снова встал, с достоинством опустился на колени и троекратно поклонился, повернувшись к императорскому дворцу и благодаря его величеству. Поднявшись, он повернулся к Джу Фэнлуну и поклонился снова, да так и замер. «Молю Хоу-Джу наказать этого недостойного за чрезмерную горячность. Моя грубость перешла все границы». Джу Фэнлун вздохнул. «С вашей стороны было в высшей степени неприлично врываться в мой дом и обвинять меня в мздоимстве. Но в этом есть и моя вина. Я запутал вас, дал повод усомниться. Встаньте, Цзиньши Сун, выпейте со мной чаю и забудем об этом досадном недоразумении». «Благодарю, Хоу-Джу». У Сун Цзиюя отлегло от сердца. «Вам повезло, что я в хорошем настроении». Хоу-Джу говорил серьезно, но глаза его улыбались. «Иначе сам лично угостил бы вас плетью. Я играю в конное поло, и удар у меня не слабее вашего». Сун Цзиюй прикусил губу, стараясь не улыбаться слишком широко. Все же господин Вэнь не был просто личиной. Хоу-Джу и вправду необычный человек. Сел рядом, сам налил ему чаю, словно дорогому гостю, а не вздорному юнцу. «Уверен, вы куда сильнее этого юнца». Тонкий нежный аромат лунзина успокаивал. Сун Цзиюй слегка помахал ладонью над чашечкой, вдыхая пар. «Прекрасный чай. Собран этой весной на Львиной горе». Джу Фэнлун сидел, безмятежно прикрыв глаза. Чешуйки вяза запутались в его волосах, словно нефритовые украшения. «Какая гармония!» — невольно подумал Сун Цзиюй. «Даже природа хочет его украсить. Значит, и верно, он человек достойный. Почему же иначе Хоу-Джу так безыскусно мужественен и хорош собой?» Он понял, что беззастенчиво пялится, и отвел глаза. Судорожно поискал тему для разговора. Но на ум шли только стихи отшельника горного источника. «Присядем выпить чаю у ручья, бывало. Да увлечемся так, что вскоре чашки прочь». Процитировал он и осекся, потому что продолжение там было «На коже белой золотые брызги». Он почувствовал, как у него вновь нестерпимо загораются уши. Джу Фэнлун приподнял брови. Только отшельник горного источника писал о чае и травяных отварах, как о вине. Меня всегда удивляла эта его особенность. Но отчего бы не вспомнить сейчас монаха Цзяо Жаня? Еще глоток, и дух мой чист, словно дождь, орошающий легкую пыль. Как чистый дождь охлаждает пылающий лоб и прибивает пыль, так и этот чай помог нам устранить разногласия. Не правда ли? Сун Цзиюй кивнул, скрывая нежданную досаду. Хоу Чжу намекает ему охолонуть? Он поднялся. «Не смею больше отнимать время уважаемого Хоу». «Постойте, постойте!» Джу Фэнлун поднялся тоже. «Я все-таки виноват перед вами. Подумал, что вы откажетесь выпить с экзаменатором, вот и назвался чужим именем. Я просто обязан теперь показать вам оригиналы стихов, о которых говорил». «Правда?» Сун Цзиюй не поверил своим ушам. И это после того, как он ворвался сюда с оскорблениями. «То есть я не заслуживаю? Вы поистине щедрой души человек!» «Вы льстите этому скромному чиновнику!» Хоу Чжу провел его в павильон, обсаженный кудрявыми ивами так умно, чтобы ветви не закрывали солнечный свет из восточного окна. На столе уже лежала синяя кожаная папка, завязанная серебристым шнуром. «Значит, он ждал? И если не ради взятки, то неужели действительно любовь к одному и тому же поэту позволит Хоу снизойти до вчерашнего студента?» Забыв о приличиях, Сун Цзиюй протянул руку к папке, и ладонь его случайно накрыла теплое запястье Хоу. Сун Цзиюй отдернул руку. «Простите, я был слишком поспешен». «Сегодня вы в большом возбуждении, я понимаю». Джу Фэнлун предложил ему сесть, придвинул второе кресло и сам открыл папку. У Сун Цзиюя перехватило дыхание. Все списки стихов отшельника горного источника, которые он видел, делались в уставном стиле. Но сам отшельник писал стилем Цао Шу. Рука его летала свободно, наполняя лист извивами дракона и змеи. Черты, как спутанные ароматные травы, как полет журавля. Перебирая листы, он забыл о времени. Джу Фэнлун сидел рядом, комментируя то одно, то другое стихотворение. Рукава их иногда соприкасались. Сун Цзиюй никогда не встречал человека, который видел бы в стихах отшельника то же, что он. Не вульгарность и двусмысленность, а свободу, страсть, любовь, не чуждую нежному подтруниванию. Ему казалось, что Хоу Чжу смотрит в самые глубины его сердца. И хотелось, чтобы ему понравилось то, что он там увидит. Они встречались часто. Не меньше двух раз в месяц Джу Фэнлун приглашал его выпить вина в поместье или прогуляться по живописным местам. И Сун Цзиюй, хоть получил назначение в Цензорат и работал круглыми днями, всегда находил время для этих встреч. Настало лето, расцвели лотосы. И Джу Фэнлун вспомнил, что давно не ходил на веслах и совсем потерял сноровку. Спасаясь от жары под зонтиками, они поплыли сквозь зелено-розовые заросли, и лодка шла тихо, плавно. Лишь скребли под днищу длинные стебли цветов. Вдали от людей Хоу Чжу позволил себе ослабить пояс и немного распахнуть халат на груди. «Чем дольше стоит такая погода, тем сильнее хочется уподобиться отшельникам, что, распустив волосы и сняв одежду, целыми днями пили в бамбуковых рощах охлажденное вино», — сказал он, смущенно улыбаясь и обмахиваясь веером. «Мы здесь совсем одни. Ничего не случится, если вы снимете халат». Сун Цзиюй усмехнулся. Он знал, что ведет себя нагло, но ничего не мог с собой поделать. Ему хотелось поддразнивать Джу Фэнлуна, чтобы от улыбки в уголках его глаз проступали мелкие морщинки. Тот рассмеялся, отвернулся. «Будь я в твоем возрасте, так бы и поступил. Пожалуй, даже искупался бы. Я был бесстыжим юнцом». «Как будто уважаемый Хоу многим старше. В отцы вы мне не годитесь, лишь в старшие братья. а между братьями все можно». Сон Цзиюй лукаво улыбнулся. «Давайте искупаемся. Я знаю прекрасную заводь». Он направил лодку вдоль берега, и вскоре сквозь строй камышей они вплыли в чудесную маленькую заводь, тихую и безлюдную, с золотым песком на дне. В реке мочила узловатые корни старая сосна, давая мягкую тень. «Хм-м-м». Хоу-Джу явно медлил, развязал пояс, бросив его в лодку, распустил завязки нижнего халата. «Как же ты нашел это место, несносный младший брат? Для каких темных дел?» «Для самого темного из дел. Чтение». Сон Цзиюй порозовел от удовольствия. «Я готовился здесь к экзамену, а нашел случайно. Просто увидел старого рыбака, исчезающего среди камышей. Выше на отшибе его дом, а в камышах он прячет лодку». Сон Цзиюй указал в густые заросли. «Признаться, я подумал, что он контрабандист». Он покачал головой, все еще недовольный своей ошибкой. Лао Ван оказался чудесным человеком. Споро раздевшись до штанов, он спрыгнул в воду и подал руку Джу Фэнлуну. «Спускайтесь, ваша светлость, здесь мелко». «Что ж, не могу отставать от тебя». Джу Фэнлун аккуратно свернул халаты, снял нательное белье, оставшись в одних штанах. Он точно занимался цигуном. Тело у него было крепкое, стройное. При каждом движении видно было, как перекатываются под гладкой кожей мышцы. На груди темные вьющиеся волосы, не слишком густые, но от пупка к завязкам штанов спускается темная дорожка. Из-за всех его шелков и сдержанных жестов Сон Цзиюй забывал порой, что перед ним мужчина, слывший прекрасным наездником и стрелком из лука. Джу Фэнлун, смеясь, хлопнул его по руке и, спрыгнув с берега, в два быстрых шага оказался на глубине. Вошел в воду, словно калан, поплыл мощными грибками среди солнечных бликов. Сон Цзиюй воспринял это как вызов. Нырком войдя в воду, он принялся нагонять Джу Фэнлуна и нагнал уже неподалеку от стены перешептывающихся камышей. Он коснулся ладонью крепкого плеча и сразу же перевернулся. Поплыл назад, будто в салочки играя. Джу Фэнлун принял вызов. Догнал, подло обхватил за пояс, утягивая за собой. Сон Цзиюй охнул от неожиданности. Прохладная вода, прохладные руки, а ему жарко так, что река сейчас закипит. Он вывернулся рыбкой. Оба всплыли, отфыркиваясь. И, глядя в смеющиеся глаза Джу Фэнлуна, Сон Цзиюй понял. Это лето он никогда не забудет. Так они и сблизились, быстро и легко, словно и вправду родственные души. Джун Цзыци и Юй Боя из легенд. 5 лет спустя Джу Фэнлун стал министром церемоний. Ненамного от него отстав, Сун Цзиюй получил должность Ши Юй Ши, старшего следователя в Цензарате. Шли годы, а их духовная близость только крепла. Разумеется, о них ходили разные слухи. Много раз их пытались оговорить, подсидеть. Может быть, поэтому он не сразу поверил, что Джу Фэнлун, его Лунге, действительно мог... Господин Оуян Лэй носил на шее шарф даже летом. Позже Сун Цзиюй узнал, что он скрывает следы петли. Веревка, слава небу, сорвалась с балки. Голос у господина Оуяна был тихий, хриплый. Взгляд в пол. Каждое слово будто из сухого отчета. «Мы не смеем отрывать вашу милость от дел. Однако представителями наших торговых домов составлены были некоторые письма». На веранде чайного дома «Самшитовый покой» гулял ветер. Листы трепетали в пальцах господина Оуяна, будто желая улететь. Если бы они и вправду улетели тогда. На дешевой рыхлой бумаге поставили свои печати больше десятка людей. Каждый пунцовый оттиск, как отметина стыдной болезни. Мясники, торговцы рыбой, красильщики, торговцы шелком и парчой, ткачи, ювелиры. Фамилий хватило бы на целый квартал. «Раз двор больше не нуждается в ваших услугах, я ничем не могу помочь», — сухо ответил Сун Зиюй, отодвинув прошение. Он привык, что от него требуют не справедливости, а участия в чужих дрязгах. Следующим на стол ляжет мешочек драгоценных камней или редкая книга. Однако руки господина Оуяна были пусты. «Поймите меня правильно, цензор Сун». Он упорно не поднимал головы, разговаривая с отражением Сун Цзиюя в чайной чашке. «Мы недостойные, не смеем и надеяться на милость Его Величества, но искренне любя Его и желая уберечь, обязаны предупредить. Люди, занявшие наши места, воры. Министр двора Джу не заботится об императоре, лишь о своих покровителях и родичах. Мы поколениями пеклись о нуждах запретного города, гордились тем, что можем служить. Нас отбирали сообразно честности и качеству товаров. Теперь же мы разорены проходимцами». Сун Цзиюй сдвинул брови. «Значит, на этот раз не попытка подкупа, а выпад в сторону Лунге». «Как вы смеете клеветать на Хоуджу? Он в высшей степени прозорливый человек. Если, по его мнению, вы, Оуян, не способны достать жемчуг, достойный императорского театра, значит, вы не заслужили своего места». Он говорил грозно, но внутри был холоден. Сколько раз уже слышал подобное. «Джу Фэнлун слишком расточителен». Ведь в 40-й день рождения Его Величества предложил раздавать хлеб беднякам. «Джу Фэнлун посмел нарушить ритуал». Ведь, увидев, что на церемонии поклонения предкам принцесса падает в обморок, бросился вперед и подхватил ее. «Джу Фэнлун выбил теплое место любовнику». Это уж совсем смешно. И вот теперь Джу Фэнлун и кумовство. «Уйдите, пока я не приказал слуге всыпать вам палок», — бросил он. Но господин Оуян не сдвинулся с места. Медленно поднял глаза. «Мне говорили, что вы человек чести, господин Сун, что вникаете в любое дело. Еще мне говорили, что бесполезно произносить при вас имя министра Джу. Но мне нечего терять, и всем этим людям тоже. Джу Фэнлун разорил нас. Если вы не разберете наше прошение, мы все обольемся маслом и сожжем себя у ворот дворца». Сун Цзиюй в гневе сощурился. Но господин Оуян не дрогнул. Его глаза казались холодными обсидиановыми камушками, словно ничего человеческого за ними не осталось. Значит, его угроза не пуста. Если из-за попустительства цензора Суна накануне праздника драконьих лодок произойдет самосожжение, какой же он слуга его величеству? Что же делать? Посадить их всех в темницу, чтобы ничего не натворили? Он еще раз проглядел список имен, но тех было слишком много, да и ничего незаконного эти люди не совершили. «Я подумаю над вашими словами», — сквозь зубы пообещал он, убирая бумаги за пазуху. Можно было бы сразу пойти с этим к Лунге и спросить прямо, но Сун Цзиюй знал, что никакого прямо не выйдет. В разговорах о чиновничьих обычаях он вяз, как в трясине. Началось все с того случая, когда Лунге при дворе поддержал министра Яна, родившего о постройке нового храма для хранения рукописных указов Его Величества, хотя деньги полезнее было бы отправить на содержание войск. Тогда Лунге долго объяснял Сун Цзиюю, что приграничные войска могут прокормиться земледелием, а строительство храма будет выгодно множеству людей. И Сун Цзиюй, уставший от долгих витиеватых объяснений, в конце концов решил поверить, что дело в этом, а вовсе не в том, что министр Ян – тесть Лунге. Также он, скрипя сердце, верил, что министру двора приходится принимать дары, хочет он того или нет. «Так уж устроен свет», – говорил Джу Фэнлун, когда Сун Цзиюй замечал у него в кабинете очередную яшмовую статуэтку или становился свидетелем того, как слуги заводят в конюшню породистого жеребца. «В молодости, помогая другим, я отказывался от подарков. Однако тех, кому я помог, это мучило, ведь я лишал их возможности выразить благодарность. К тому же, если придворный начнет оказывать бескорыстную помощь, уподобившись бодхисаттве, как скоро его сочтут выскочкой, ставящим себя выше других. А там недалеко до навета и казни. Ведь если кто-то бахвалится честностью, в каком свете он выставляет остальных? Его Величество решит, что другие чиновники хуже исполняют свою работу. Неужели ты все еще не расстался с юношескими иллюзиями, Юй-Эр? Даже цензор должен понимать, на какие проступки стоит смотреть сквозь пальцы». Сон Цзиюй любил его, и потому, скрипя сердце, принял, что нет ничего плохого в самом кумовстве и подарках, если они ведут к добру. Однако тот случай с глупым министром. А теперь вот дворцовые поставки. Он решил сам все проверить. Возле кладовых запретного города кипела жизнь. Как раз прибыла поставка чая, и евнухи устанавливали драгоценные коробки на полке. Когда они ушли, Сун Цзиюй выбрался из укрытия и приподнял крышку на одной из коробок. Он сразу же понял, что чай не тот, и устрашился. Открыл еще несколько коробок, но ошибки быть не могло. То же оказалось и с шелком, и с солью. Все было на месте, но качество оставляло желать лучшего. Неужели Лунге и правда пренебрег заботой о государе? Ему долго пришлось ждать Лунге. Того задержали во дворце. Меряя шагами уютную террасу с бегущим прямо сквозь нее ручейком, Сун Цзиюй раздумывал, что он скажет. Сразу бросить правду в лицо. Он вспомнил, как прибежал сюда после экзамена, и вновь почувствовал себя круглым дураком, как тогда. Дождаться ужина и спросить как бы невзначай. Но он знал, что у него все будет написано на лице, что Лунге поймет. «Юй-Эр сейчас протрет дорожку в моем полу», — послышалось у него за спиной. Лунге взошел на террасу, немного усталый, но, как всегда, с улыбкой. Как всегда, рад его видеть. Сун Цзиюю очень захотелось смолчать, забыть, сделать вид, что ничего не было. Он достал из рукава листки с фамилиями. «Посмотри». «Разумеется». Лунге, не глядя, взял листы, свернул и спрятал за пазуху. Для верности даже похлопал по груди. Сун Цзиюй не поддался. «Пожалуйста, посмотри сейчас. Это важно». Лунге вздохнул. «Весь день на меня охотились евнухи с такими же бумажками и требовали уважить прямо сейчас. Но от Юй-Эра я такого не потерплю. Сперва Юй-Эру придется поужинать со мной и выпить сливового вина из Дзяннани. Мне как раз его доставили. Помнишь, мы сомневались, его ли подавать к твоему дню рождения? Сегодня и узнаем». Лунге потрепал его по щеке, как ребенка. «Идем». Сун Цзиюй, вздохнув сквозь зубы, пошел за ним. Лунге всегда умел его обезоруживать. Впрочем, он сам так не хотел начинать эту ссору. Вина он так и не попробовал. Сидел напротив Джу Фэнлуна и разглядывал его, будто видел впервые. Подкрашенные басмой, аккуратно уложенные в крылья ласточки волосы, улыбчивые глаза, изящные руки, плавные жесты. С возрастом он стал только красивее и величественнее. Он добился многого и теперь жил в свое удовольствие. Сун Цзиюй отвел взгляд. Этот рассыпчатый жемчужный рис, нежнейшее куриное мясо, пирожные такие изысканные, будто с императорской кухни. И чай. Идеальный лунцзин. Лунге отодвинул чарку, достал, наконец, документы, пробежал быстрым взглядом и отдал обратно. «Вечная история. Каждый, кому не дали денег, считает, что с ним несправедливо обошлись, и у соседа трава зеленее». «Я был сегодня в дворцовых кладовых». Сон Цзиюй покачал в руке исходящую ароматным паром чашечку. «Чай, который туда доставили, и в подметке не годится этому. Люди, которым ты покровительствовал, обирают государя, Лунге». «Вот как?» Легкая встревоженность, нахмуренные брови. «Спасибо, что сказал, Юэр. Стоит в кои-то веки не проверить все самому». Он тяжело вздохнул. «Среди всех чиновников я могу надеяться только на тебя». «Нужно как можно скорее вернуть старых поставщиков». Сон Цзиюй кивнул на лист с подписями. «Пока при дворе никто не заметил дурное качество товаров. Заодно это избавит меня от массового самосожжения у стен дворца. По крайней мере, на время». Лунге потянулся за маринованным лотосовым корнем. «Юй-эр так вникает даже в мельчайшие дела. Не знаю, что наговорили тебе эти люди. Наверняка называли себя неподкупными и честными. Но честных торговцев не бывает. Зато бывают торговцы, говорящие убедительно. Раньше все эти оуяны продавали товар. Сейчас они попытались продать тебе свою беду. Беду, которую навлекли на себя сами». «Чем же они навлекли на себя беду, Лунге? Тем, что тебе нужно было пристроить на их место нужных людей?» Ох, как Сон Цзиюй не хотел ссориться, но такого лицемерия стерпеть уже не смог. Лицо Лунге окаменело. «Ты, сидя под моей крышей, распивая мое вино, рассказываешь мне, что я бесчестный, подлый человек?» — тихо произнес он. Сон Цзиюй отставил чашку и поднялся. «Я сказал не это», — тяжело уронил он. «Но если тебе угодно так понять...» Лунге встал одновременно с ним. «Его Величество не упрекает меня за мою службу. При дворе никто не может сказать о Джу Фэнлуне ни единого дурного слова. Лишь ты ищешь в любом моем решении недостатки. Я думал, что дома меня ждет Юй-эр, а оказалось, что с проверкой пришел цензор Сун и бросается обвинениями». «Речь о поставках ко двору, Лунге. Очнись! Как думаешь, его величество так и останется доволен тобой, если узнает, отчего блюда на его столе потеряли вкус? А ткани, из которых скроены драконьи одежды, начали рваться?» Глаза Лунге сверкнули. «В последние годы зимы холодны, а летом тутовые деревья гибнут от зноя. Неудивительно, что чай и шелк несколько изменились. Пойди на рынок. Любой торговец скажет тебе то же самое. У его величества кладовые полны. Он и не задумывается о том, что шелк не таков. Если кто-то ему не расскажет...» Он подошел ближе. «У семьи Джу множество врагов. Неужели и ты хочешь перейти в их стан?» «Ты готов лгать императору?» Сун Цзиюю показалось, что он ослышался. «Что ты такое говоришь, Лунге?» «Я никому не желаю лгать». Лунге выдохнул, потер лоб. «Кажется, мы друг друга не поняли, Юй-эр. Слишком уж резво ты на меня налетел. По-твоему, для чего я сменил поставщиков?» «Господин Оуян заявил, что ты поставил туда своих людей». Сон Цзиюй поморщился. Этого он, ни к чести своей, не проверил. Слишком поспешил примчаться, разобраться. «А господин Оуян не рассказал тебе о том, как его товарищи распоясались, поняв, что двор от их услуг не откажется, пока у власти министр двора Линь? Взвинчивали цены, чтобы он мог положить разницу в карман, а сами скупали по дешевке товар у менее удачливых. Ты говоришь, что чай стал хуже. И вправду, возможно, кто-то из новичков решил меня обмануть. Но никто не смел говорить о том, что и сам Оуян обманывал его величество. Вольготно чувствовал себя, держась за халат министра Линя. Я, приняв пост, вырезал всех этих торгашей, как черей, и не жалею. Так будет с каждым, кто посмеет пойти против меня. Но не могут же все они быть недобросовестными. Ты погорячился, я уверен. Сон Зиюй покачал головой. Признавать, что этот Оуян обвел его вокруг пальца и натравил на Лунге, было малоприятно. Может быть, ты пересмотришь потом список торговцев? Будет разумно оставить кого-то из них, чье качество действительно проверено временем. Лунге подошел к нему, взял его руки в свои. «Пожалуй, ты прав. Я думал, что, прогнав старых и взяв новых, улучшу положение. Но все, разумеется, не могло решиться так просто. Теперь и ты оказался втянут». Глаза Лунге загорелись гневом. «Человека, продавшего двору некачественный чай, постигнет та же участь, что и этих торгашей, посмевших угрожать тебе. Твой старший брат обо всем позаботится. Но все же, Юй-Эр...» Он отвернулся. Между густыми бровями залегла горестная складка. «Отчего ты так легко им поверил? Неужели за эти годы я так низко пал в твоих глазах?» Словно раскаленной иглой вины ткнули в сердце. Сон Зиюй потянул Лунге за руку. «Нет, вовсе нет. Посмотри на меня, Гэ!» Лунге повернулся к нему, невесело усмехнулся. «Моя единственная мечта — быть человеком, которым мой Юэр гордится, которого уважает. Прости». Сон Цзюй опустил голову. «Посмотрев дворцовые кладовые, я не знал, что и думать. Разгневался, потому что испугался за тебя. С его величеством шутки плохи. Я так рад, что ошибся. Прости меня». Лунге вздохнул с облегчением. Примирительно обнял его, похлопав по плечу. «Спасибо, что заботишься обо мне. Я ведь и сам вспыльчив. Но готов поспорить, в гневе не так хорош, как ты. Кровь закипает от одного твоего яростного взгляда. Эх, вступать с мастером Суном в бой было бы так неосторожно. Не соблазняй меня, задира из Дзинху. Я не поддамся». Сун Зиюй в ответ на подначку улыбнулся. «Жаль, но если передумаешь, я всегда к твоим услугам». Под утро, лежа без сна, Сун Зиюй никак не мог найти в себе спокойствия. Все возвращался мыслями к этому разговору. Что-то царапало, что-то было неправильным. Это отговорка о том, что зимы были холодными, а летом тутовые деревья иссушил зной. Сун Цзюй всегда верил своему чутью, но сейчас очень хотел ошибиться. Он снова перебрал в уме цепочку подозреваемых. Дворцовый евнух, заведующий поставками, родич семьи Джу. По протекции Джу Фэнлуна поставщики меняются на новых, своих, и во дворец начинают поступать товары второго сорта, под видом привычных, потому что никто в своем уме не напишет в учетной книге, что для дворца заказали дурной чай, а не свежесобранный высокогорный лунцзин. Вопрос. Где настоящий лунцзин? Где оставшиеся от разницы в цене деньги? Сун Цзюй повернул голову и посмотрел на оставленные в беспорядке чашки. Одна завалилась на тонкий полупрозрачный бачок. Они с Лунге так спешили помириться. Он бесшумно поднялся с постели, накинул халат и пошел в кладовые. На коробках с чаем, что поставляют к императорскому двору, есть особая печать. Час спустя он сел в кладовой на пол и сжал ладонями виски. Никаких печатей на коробках не было, но на одной нашлась тень, след. Печать сорвали. Может ли быть, что Лунге и об этом не знал? Кто-то поставляет в его дом императорский чай, а он и понятия не имеет. Сун Цзиюй сдавленно рассмеялся. Какая милая фантазия! До утра еще было время. Он поднялся в кабинет Лунге и принялся рыться по шкафам и ящикам, перебирать бумаги, прощупывать стены. Сколько раз видел, как приставы это делают, но не думал, что придется в своем доме. В доме Лунге. Ему стало тошно, но остановиться он не мог. Толкал и толкал завитки узора на стене, пока под пальцами не щелкнуло. Он медленно открыл потайную полку и достал оттуда длинную плоскую шкатулку, надеясь, что там будет нечто невинное. Любовные письма к покойной жене или бывшему любовнику. Недавно Лунге подарил ему такую же. Рассказывал, какой у замка непревзойденный секретный механизм. Где Лунге может хранить ключ? Сун Цзиюй прикрыл глаза, перебирая воспоминания. Вот оно. Однажды он заметил, как Лунге прячет что-то в потайное отделение на поясе, но не придал значения. Мало ли, что там можно носить. Серебряные слитки, к примеру. Прямо с коробкой в руках Сун Цзиюй вернулся в спальню. Лунге еще спал. Не проснулся он и когда щелкнул, открываясь замок шкатулки. И когда зашелестели страницы учетной книги. Имена, названия товаров, цены. Все здесь. Пометки. Сколько ушло евнуху Ся, сколько самому Лунге, сколько тем и другим министрам. Сун Цзиюй прикусил губу так сильно, что выступила кровь. И громко захлопнул книгу. Лунге вздрогнул, проснувшись. Сонно прищурился. «Юй Эр, что ты не спишь?» «Лунге». Сун Цзиюй положил книгу перед ним. «Что это такое?» Тот зевнул в ладонь. Сел. «Какая-то тетрадь, я полагаю». Сун Цзиюй нетерпеливо схватил книгу сам, открыл на страницах с чаем, сунул Лунге под нос. «Коуджу, мои глаза меня не обманывают? Ты все же лгал мне. Вы с евнухом Ся наживаетесь на поставках ко двору?» Лунге потер лоб, нахмурился. «Тащить сонного подозреваемого на допрос. Тебя хорошо обучили в цензорете. Ну-ка, позволь мне сперва умыться и зажги побольше света». Сун Цзиюй не пошевелился. Просто сидел и смотрел на него, держа книгу в опущенных руках. Потом сказал тихо и обреченно. «Лунге». Тот молча ушел за ширму. Долго, целую вечность плескалась вода. Затем исчез ширмы небрежно наброшенный на нее верхний халат из лучшего сычуаньского шелка. Сун Цзиюй наблюдал, как Лунге засветил вторую лампу, пригладил гребнем волосы. Забрал книгу и сел к столу, листая. «Ты рылся в моих вещах?» — спросил он, не глядя на Сун Цзиюя. Таким тоном, будто интересовался, что тот хочет на обед. Сун Цзиюй вздрогнул, будто тот его ударил. Задрал подбородок, сказал сквозь зубы. «Как видишь». «Что ж, по крайней мере, ты не сбежал с добычей в царство Шу». Холодно отозвался Лунге. Ровно поставил упавшую чашечку, отодвинул от края. «Я не собираюсь никуда бежать». «И ты, надеюсь, тоже», — сухо сказал Сун Цзиюй. «Как больно! Может, это все-таки сон?» «Да, я знаю. Ты не из тех, кто убегает. Ты из тех, кто врывается и обвиняет других, не разобравшись». Лунге закрыл книгу. «Юй Эр, я думал, что ты повзрослел. Что ты перестал питать иллюзии о том, какова служба чиновника». «Лунге, просто скажи мне правду. Ты наживаешься на дворцовых поставках или нет? Потому что если да, это преступление, Лунге». Голос Сун Цзиюя болезненно дрогнул, и он замолчал, чувствуя себя ребенком, уговаривающим взрослого. «Я хочу для его величества самого лучшего. Однако Евнух Ся – мой двоюродный дядя. Он старше и мудрее. Он помог скромному племяннику получить это место. Это не тот человек, которому говорят «нет». Также мой отец и его родичи. Они приложили все силы для того, чтобы я в юном возрасте поднялся так высоко. Вырастили и выучили меня. Ты давно потерял родителей, Сунзиюй. И, видимо, ты не способен понять, что такое истинное почитание своих старших. Даже сейчас ты грубо непочтителен со своим старшим братом». «Это означает «замолчи и забудь»?» Сунзиюй улыбнулся, и прокушенная губа неприятно засаднила. «Ты даже не попросишь меня прикрыть тебя. Ты просто указываешь мне на мое место, старший брат. Я объясняю тебе свое положение». Джуфэнлун поморщился. «Это непросто. Мне, твоему Лунге, на которого ты всегда смотрел с таким восхищением, признаваться в своей слабости и зависимости. Я прошу у тебя понимания, Юй-Эр». Сунзиюй помотал головой. «Нет, я не понимаю. Я ведь всегда был против этого. Против мздоимства, всякого кумовства, подлога. Разве не ты оценивал мое сочинение 10 лет назад? Что с тобой случилось, Лунге?» Он замолчал, пытаясь успокоить дыхание, чувствуя, что сейчас сорвется в безобразную истерику. «Что со мной случилось?» — эхом откликнулся Джуфэнлун. «Я стал чиновником высокого ранга, принял на себя ответственность. Я забочусь о своей семье. Я позаботился о тебе, ведь и на твою должность были другие кандидаты. Ты ведь тоже моя семья, Юй-Эр. Пусть и не по крови. Я понял это в тот миг, когда ты ворвался ко мне после экзамена. Такой прекрасный в своей ярости, страстный, искренний. Я осознал так ясно, что хочу тебе лишь лучшего, что сделаю все для тебя». «Мне это не нужно!» — выкрикнул Сунзиюй. «Выходит, и должности своей я не заслужил». Глаза Лунге были полны тоски, будто он понимал, осознавал. «Ты заслужил ее, Юй-Эр. Конечно, заслужил. Но без моего вмешательства никто не пожаловал бы ее человеку из рода Сунов. Ты ведь прекрасно это понимаешь». «Ну, конечно. Я должен был догадаться». Сунзиюй прикусил губу. В груди сделалось тяжело и холодно. «Но оставим мою службу. Вчера, глядя мне в глаза, ты говорил, что тебя обманули, что это случайность. Но вот здесь все». Он поднял учетную книгу за уголок, словно она была вымазана в грязи. «Я знаю твой почерк, Лунге. Ты своей рукой внес записи о закупке дрянного чая и о том, кому пошла разница в цене». Лунге молчал. Спокойно смотрел на него, ожидая... чего? Вопроса, который Сунзиюй не в силах был задать. Горло стиснуло, и он с трудом выдавил. «Ты мне солгал. Ты совершил преступление против государя. И что мне теперь делать с этим знанием?» Он снова сорвался на крик. «Юй-Эр хочет, чтобы я решил за него?» Лунге чуть склонил голову на бок. «Тогда я хочу, чтобы ты забыл обо всем. Отнес эту книгу туда, откуда взял, и сделал вид, что ничего не было». «Интересно, когда казнят тысячи порезов, ощущения такие же?» Сунзиюй очень аккуратно положил книгу на стол. «Я сделал бы все, чтобы забыть это. Нет, чтобы этого вообще не было. Чтобы мой Лунге, чтобы Хоу-Джу оказался честным и праведным человеком. Но это невозможно. Невозможно». «Разве я не так хорош, как тебе мечталось?» Тихо начал Лунге, прищурившись, словно оценивал его. «Что ты сделаешь, цензорсун? Донесешь на меня? Уничтожишь?» Сон Цзюй отвернулся, не в силах выдержать его взгляда. «Жить дальше, зная, чем он занимается, закрывать на это глаза немыслимо. Но донести на него...» «Не можешь смотреть мне в глаза?» Лунга печально усмехнулся. «Не говори. Я все понял. И правильно сделал, что солгал тебе, Цзиюй. Все же ты не часть нашей семьи. На тебя нельзя положиться». Сун Цзиюй поднялся. Внутри все как будто заледенело. «Берегите себя, Хоуджу». Он поклонился и, не дав себе больше времени на раздумья, вышел. Запрыгнул в цингуни на крышу, потом на следующую, вперед и вперед, безо всякой цели, пока не выдохся совсем, пока не нависла над ним башня весны и осени. Присев на черепицу, он прерывисто вздохнул, обхватил голову руками, глядя, как постепенно светлеет на востоке небо. Вспоминался отец. «Вернее всего, ты найдешь кости». Вскоре первые солнечные лучи выстрелили из-за гор, а у него в голове все не было ни одной мысли, только вертелось. «Что же теперь делать? Что же теперь делать?» Он вернулся домой, побрился и оделся, тщательно, чтобы на форме не было ни одного залома, ни одной лишней складочки. Сам оседлал бархата, приехал в цензорат. Поднялся в свой кабинет. Посидел немного, ничего не видя. Забыть? Просто уйти, не губить родственную душу? Но тогда порочный круг так и не будет разорван. К тому же после этого как называться цензором? Приходить на службу, осуждать и проверять других, словно сам чист, а после возвращаться домой к Лунге, слушать его рассуждения о морали, спокойно засыпать, ни о чем не думая. Но ведь это невозможно. Так же невозможно, как отпустить Лунге. Никогда больше не обнять его. Никогда больше не услышать его смеха. На одно короткое мгновение ему захотелось повеситься, лишь бы не делать выбор. Главный цензор Бо Вэй был не в духе. Сун Цзюй понял это сразу. Брезгливо взял доклад, проглянул, захлопнув, бросил на стол. «А ведь Хоуджу предупреждал меня», — сказал глава Бо. «А я не поверил». «Но вот и правда. Глядите, старший следователь Сун возводит клевету на бывшего покровителя. Чем он не угодил тебе, а? Нашел кого помоложе, а ты отомстить решил?» Он гаденько усмехнулся. Сун Цзюй потерял дар речи. «Клевета?» Лунге предупредил министра Бо, что выскочка Сун попытается его оклеветать? «Я не...» «Это чистая правда. Обыщите его дом и найдете учетную книгу». «Или уже не найдете», — подумал он, холодея. Он-то, убегая, не удосужился ее прихватить. «Вот что, Сун, эту писульку...» Глава Бо кивнул на доклад. «Я сейчас сожгу, и мы сделаем вид, что ее никогда не было. Ты хороший следователь, но свои кроличьи проблемы решай как-нибудь иначе». «Я понял», — сухо ответил Сун Цзюй. «Глава Бо просто тоже есть в той книге. С вами делились, ведь так?» Тот треснул кулаком по столу. «Щенок! Ты вообще не думаешь, что мелешь? Отправляйся домой и не смей никуда выходить, пока я не решу, что с тобой сделать. Ты под домашним арестом, ясно?» Сун Цзюй стиснул зубы и, не поклонившись, вышел из кабинета. 3 дня спустя в ворота поместья Сун Цзюя постучали. За ними оказался неожиданно собственной персоной Евнух Ся с почетным эскортом. «Подданный Сун, Прими указ императора!» Заледенев, Сон Цзиюй опустился на колени. «Может быть, его величество желает, чтобы он все же занялся делом Хоу-Джу? Может быть, это совпадение, и указ вовсе не касается...» «Порою даже обладатели юношеского рвения сбиваются в итоге с праведного пути. Ради улучшения нравов среди чиновников империи мы велим бывшему старшему цензору Суну принять должность магистрата Джунчэна и отправиться исполнять обязанности незамедлительно». «Подданный принял указ», — одними губами прошептал Сун Цзиюй. Явнух Ся, улыбаясь, вложил ему в руки шелковый свиток. Уже уходя, он обернулся. «Юноши в нынешние времена вовсе не ценят родственные узы и проявленную доброту. Жаль, жаль!» Он вытащил из-за пазухи конверт. «Мой племянник передает тебе послание». Ворота закрылись за ними. Сон Цзиюй дрожащими пальцами раскрыл конверт. «Мой дорогой Юэр, не буду лукавить, я знал, что все так и будет. Однако надеялся на иной исход. Прими прощальный совет любившего тебя старика. Выучи этот урок. И когда в следующий раз окажешься в таком положении, задумайся, прежде чем делать выбор. Царства рушатся и создаются. Тебе ли Суну не знать? А вот люди... Нет отрады большей, чем иметь сердечного друга, который тебя любит. Прощай.